Занудное попаданство. На север. Глава 1. Голова раскалывалась, будто меня по ней треснули моим же ноутом. Вообще-то так и было. Шел домой в 4 утра, прошел мимо двух выпивающих парней. Метров через 200 один напрыгнул сзади и повалил. Второй сорвал ноут с плеча, а когда я попытался скинуть первого, ноутом же и приложил меня по голове. Наушники зло, по крайней мере, когда ты идешь ночью по малолюдному району. Я попытался подняться, но что-то было не так. Ладно, потом, сначала боль. Как там говорил дайвер, глубина, глубина, я не твой. Только не глубина, а боль, боль, боль, я не твой. Боль, боль, я не твой. Ага, и финалочка. Боль, боль, я твой. Ват. Теперь боль сильнее, но не мешает думать. С детства часто болела голова, и однажды, прочитав «Лабиринты отражений» Лукьяненко, я решил поступить с болью как главный герой с виртуальной реальностью. Сначала отгораживаться, а потом принять. На удивление помогает. Возможно, это самовнушение, но главное — результат. Поностальгировать можно и позже. Что не так? Я закрыл глаза и мысленно прошелся по всему телу, и сигналы были странными. Нет, не точная формулировка. С трудом перевернувшись на спину, я уместил голову так, чтобы камешки не царапали. Шапка слетела. Вздохнув, я еще раз мысленно прошелся по телу. Сигналы были ярче. Вот, это более точное слово. Ярче, сочнее и стоп. До сознания наконец дошло, что не так в.с. Одежда грубая и тонкая, город не гудит, а скрипит. Я лежу не на асфальте, а на земле. И последнее. Воздух. Такой вонючий и теплый воздух невозможен сибирской зимой. Твою ж медь. Ну в.с. Тема, приехали. Похоже, ты попал в попаданство. Получившийся каламбур вызвал смешок. Я сел и открыл глаза. По зассанному средневековому переулку прокатился истеричный смех. Полились слезы. Я махнул грязной рукой по лицу. Гормоны не гармонируют. Второй каламбур заставил захлебнуться смехом и согнуться от нехватки воздуха. Головная боль усилилась, и в памяти стала всплывать эта жизнь, после чего я снова отключился. Второе пробуждение вышло более удачным. Голова не болела, точнее болела, но не как болит голова, а как болит место удара на голове. Существенное отличие. Хотелось пить и ссать. Второе, судя по запахам, можно сделать прямо тут, только отойти к стеночке, что я и сделал, попутно анализируя свою память. Итак, меня зовут Тамар. Точнее, это тело зовут Тамар, но я, как заядлый читатель всяческих попаданцев и полуанимешник, просмотревший несколько десятков исекаев, решил, что надо сразу вживаться в новую тушку. Тушка, кстати, достаточно приличная. Не похожа на меня ипохондрика в оригинальном теле. Лет 14, чуть выше среднего роста, чуть шире среднего плечи, и, судя по всему, чуть тупее башка. Я стряхнул последние капли и стал завязывать гашник. Инструмент, кстати, тоже похоже чуть больше среднего, хотя, судя по памяти, не опробован. Поправка, не опробован натурально. Закупающихся девками наблюдал. Ну что же, кто не наблюдал, пусть гордится повышенным риском простатита. Это, кстати, моя сильная сторона, не риск простатита, а принятие своих недостатков. Как я говорю, люди – существа эгоистичные, ленивые и тупые. Это первая сложная мысль. Я людь, значит, я такой же. Это вторая сложная мысль. И остается третья сложная мысль. Нужно теперь всех этих сволочей, и себя в том числе, полюбить, ибо твари неразумные. По-христиански полюбить. Стоп, по-христиански. А как же? Я же ведь православный, а тут вот это вот в.с. От осознания я сделал пару шагов назад и сел там, где не воняло. Тело разревелось, а я стал думать. Это, кстати, вторая моя сильная сторона. Эмоции и физические потребности иногда могу поставить за барьер и думать, как будто их нет. Итак, православие – это мой осознанный выбор, а не привычное с детства. И несмотря на то, что в храм я ходил редко, а на исповеди того реже бывал, я знал, что делать это надо. Ну вот как с зарядкой по утрам и тренировками 3 раза в неделю. Знаешь, что полезно и даже нужно, понимаешь, что без этого будет жизнь хуже, но внутренняя обезьянка сиюминутного удовольствия не дает делать то, что нужно. Да я тоже лентяй, ибо человек, да я даже Библию ни разу не читал, и знал наизусть всего 3 молитвы. Итак, давай, тема, думать логически. Да, многие скажут, что религия и логика не связаны, но идиоты. Религия, по крайней мере православие, скорее как евклидова геометрия. Есть аксиомы, которые нужно принять на веру, остальное можно доказать при помощи циркуля и линейки. Итак, логика. Либо православие – бред, либо истина. Доказательств нет, поэтому это принимается на веру. Я решил, что истина, и отклоняться не собираюсь. Дальше, либо я в том же мире, либо в другом. Если в том же, то Бог трансцендентен, а значит и тут Он присутствует. Если я в другом мире, то либо Он тоже тут присутствует, либо это не Его зона ответственности, но душа – это как гражданство, и я гражданин церкви, а значит для меня ничего не меняется. Значит, оставляем христоцентрическую систему мира. Три точки опоры. Я, мир и Бог. Я не поменялся, насколько могу судить. Мир – это мишура, а люди – такое же дерьмо, как и в моем мире. И их нужно также полюбить, ибо Бог – это любовь. А значит, можно считать, что мир не поменялся, поменялись мои знания о нем. Причем кардинально, как после получения информации о черном лебеде. Ну и Бог, он тоже не поменялся, и все так же непознаваемый вездесущ. Итог, ничего в моей системе ценностей менять не надо. Хух, опора для прохождения экзистенциального кризиса есть, значит прорвемся. Надо успокоиться, воды бы попить. Я пошарил глазами вокруг и нашел свою котомку. Денег и еды там, конечно, не было. Местная гопота работает так же хорошо, как и родная, но главное осталось подорожное. Были еще какие-то шмотки, но мусорные, серые, как сказал бы любой геймер. Хватит рефлексировать, для начала устроиться. Итак, сеттинг, высокое магическое средневековье, близкое к европейскому. Язык, корольский, надо попробовать. Привет, мир. Ага, похоже, у меня русский акцент. А если так, привет, мир, а на русском корольский? И говорить жуть как неудобно. Ну и последний тест. Хилла, World, ага, тоже корольский, значит навыки тела первичны. Синапсы, все дела. Ну и распоследний тест. Щелчок пальцами вышел более звонким, чем я ожидал, а значит тело слушается лучше, чем думал. Можно ему доверять, это не моя родная развалюха. Вдохнув полной грудью вонь средневековья, я отправился в местный лагерь беженцев. Привет, мир. Я Тимур Тамар, занудный попаданец в тело подростка-сироты-беженца, деревня которого пострадала от нашествия тварей из пустоши, и я что-нибудь буду делать, но сначала попью водички. Как говорится, буду есть слона по кусочкам. Выйдя из проулка, я попал на пыльную улицу. Городок был похож на стандартный городок из вестерна, только одноэтажный, по крайней мере в этой его части. Ну или на поселение из фильма про очередные копи царя Соломона или Царствие Небесное. В общем, пыль, сухость, деревянные дома с навесами и колодец типа каменная труба в конце улицы. К нему я и направился, топая примотанными сыромятными шнурками кусками грубой кожи, по пыли. Меня потряхивало, тело сходили с ума от эмоций, но я отгородился от них и проводил ревизию своих знаний о мире, старательно не крутя головой по сторонам. Выделяться всегда чревато. Итак, поехали дальше. Магия есть, буду предполагать, что это неизвестный или несуществующий на Земле вид излучения. Где-то читал, смотрел, что в другой галактике могут быть другие законы физики, что-то связанное с бозонами и спинами. Поэтому скорее не другие, а наши законы являются частным случаем. Как теорема Пифагора – это частный случай теоремы косинусов. А тут может быть другой частный случай, поэтому картина мира не меняется. С рождения магией обладают все. На Земле люди, кстати, могут улавливать магнитное излучение, у каждого есть встроенный компас, но слабый. Всякие спелеологи его тренируют как мышцу, не специально, просто пользуются чаще. А раз что-то можно ощутить, значит этим чем-то можно и управлять. Но опять-таки ВС упирается в целесообразность и мощность. Грубо говоря, на то, чтобы создать вразумительную эми-волну, которую зафиксирует в метре самый чуткий прибор, нужно тренировать целенаправленно эту область мозга в режиме 24/7 лет 100. А как тренировать, никто не знает. Вот и тут, есть, наверное, какая-то мышца. Хотя, сила магии растет, если правильно питаться, поэтому это скорее что-то похожее на мидихлорианы из «Звезды войн», или отравление тяжелыми металлами. Но и тренировки повышают силу магии. Но это просто обтекаемые фразы. Формул нет, статистика никакая. Так родители Тамару рассказывали. Я прокрутил несколько раз ворот и достал ведро воды. Попил, ополоснуть лицо, и вспомнив, как это делается, высушил его. Потом подумал и облился водой полностью, снова просушив себя магией. Ничего особо сложного, поток теплого воздуха и повышение собственной температуры тела. Трясти меня не перестало, но это даже хорошо. Подростка, которого только ограбили в незнакомом месте, тоже должно потряхивать. Я повторил процедуру, стало чуть лучше, но на меня стали коситься местные. Пора за ворота. Городская стена отсюда видна, бревенчатая, в три человеческих роста, и с такими же бревенчатыми башнями. Магия у меня, кстати, тоже выше среднего. Видимо, поэтому на меня и косились. Так разбазаривать запас энергии подростку, это странно. Но это я так сужу, скорее анализируя доставшуюся мне память, и немного думая логически. Бабки с дедами были немного пассионариями, погумил Ву. Проще говоря, родились с шилом в жопе. Поэтому собрали таких же, и отправились к границе пустоши. Так называется местность, где обитают магические твари. Ну как твари, обычные животные, просто мидихлориан у них больше видимо. Хотя нет, буду называть это нечто как местные, просто магией. Там предки основали охотничью деревню. Один дед сгинул на охоте, второй умер от ножа в брюхе, когда заливал горе, бабка от лихорадки сгорела. Отец тоже был охотником, в моей деревне ими были почти все, даже меня уже учили охоте. А потом пришел сдвиг. Это когда границы пустоши сдвигаются, и твари переселяются. События нечастые, но привычное. Обычно раз лет в 50 происходит. Нашей деревне не повезло, она оказалась внутри новых границ. Родители с бабкой успели закинуть меня в детский обоз, и со всеми накоплениями отправили в тот самый городок, где зарезали деда. Там всех распределили, выписали бумаги, и отправили вглубь страны. Ну как бумаги, кожаные бирки с оттиском городской управы. Месяц пути, за который Тамар свыкся с мыслью о том, что он сирота, и растерял все ценности. И такие же сироты смогли заманить его в переулок и забрать последнюю еду. И это при всех его выше среднего. От этой мысли в животе забурчало, да Вашушка Валерию не успел попасть, а нужно столько всего решать, даже банально пожрать и то изгаляться надо. Месяц, кстати, довольно условный, как-никак 5 лун со своими циклами, поэтому год делит на 15. День вроде как такой же, как наш, без замеров точнее не скажу. Слово «месяц», кстати, как таковому месяцу, который светит ясно, никакого отношения не имело, было скорее однокоренным со словом треть. Дни объединяют в отнивки, это типа наших недель, но в них по 5 дней, 21 отнивка, сезон, 5 сезонов, год, вот треть весеннего сезона я и ехал, и о моем выше среднего, похоже это не случайность, я успел в детстве хорошенько подкормиться магическим мясом и травами, и поэтому имел рост, ширину плеч, выносливости, магический резерв больше, чем у большинства людей в центре мирных земель, хотя мирными они были условно, люди воевали не только с тварями, но и между собой. Что поделать, ленивые, эгоистичные и тупые, как же я вас всех люблю, сволочей неразумных, ибо сам такой же. Хватит лирики, мне предстоит первый контакт, и то, что я буду тупить, это хорошо. Правдоподобнее будет, а тупить причины есть. Мозг кипит, и после нервных потрясений хотелось спать. Здрасте, дядь, а где у вас тут? Туда, стражник, лениво жующий какие-то листья, сплюнул почти черную слюну, и ткнул копьем в сторону палатки, возле которой стоял стол. Ну, туда, так туда. Получил километра, ну и зрение у меня. Я встал у пустого стола, и решил подождать. На чем я остановился? Я Тамар, мне 9 местных лет. Если в году чуть больше 500, а день пусть будет такой же, то получается, что это лет 12-13. Выгляжу старше, видимо из-за питания и нагрузок. Полное совершеннолетие тут в 15. Точнее как, оно как у нас, в 18 ты вроде как уже все можешь, но на самом деле нужно ждать до 21. Тут также в 10 и 15. Судя по воспоминаниям, выбор у меня не такой уж большой. Армия после приюта, охотничья артель или бандитизм. Последние точно не могу, первые тоже не особо. А вот охота, вполне себе вариант. Общего летоисчисления нет, но год всегда начинается с весны, или как тут говорят, с сезона роста. Потом сезон тепла, лето, сезон дождей, осень, сезон холода, зима и сезон сухости, он же сезон пустоши и сезон тварей. В это время меняются границы пустоши, ослабевает магия, а звери из пустоши выходят за привычные границы, чтобы через пару месяцев вернуться обратно. Ты чьих буди? К столу подошел мелкий мужичок в комбинезоне не по размеру, и сел на стул. Железную шляпу с полями он небрежно бросил на стол из грубых досок. Не помню, как такая называется, но вспоминается Испания и Кортес, только шляпа именно плоская, круглая и без гребня. Стражник, кстати, был одет примерно так же, значит условия близки к Европе 14 века. Ну, я это, вот, я протянул кожаную бирку. Новенький, мужичок открыл какой-то талмуд, и стал сверять оттиск на бирке с рисунком. Из самой пустоши, ага, охотник, я решил сразу направить свою судьбу в нужную мне сторону. Писарь, как я решил называть мужичка, цыкнул и внимательно вгляделся в нижний край бирки. Там были еще какие-то знаки. Покопавшись в памяти, я понял, что эти отметки ставили, когда опрашивали о том, что я умею. И отметок о навыках там было 3. Охотник, крестьянин и лесоруб. Кажется, дядька, который меня тогда опрашивал, помогал таким, как я, всем, чем мог. Надо хорошенько его вспомнить и при случае сказать спасибо. Вообще память работала довольно интересно. Вот бывает такое, что вы посмотрели фильм и забыли. А потом кто-то спрашивает, смотрел ли ты этот фильм. И ты с полной уверенностью говоришь, что нет. Собеседник начинает про него рассказывать, и ты цепляешься за какую-то деталь и начинаешь разматывать память. И оказывается, что ты без подробностей знаешь все. Ну ты не можешь назвать ни одного имени, смутно помнишь актеров, не помнишь ни одного диалога или фразы. Но вот сюжет, и какие-то свои мысли и выводы, которые были сделаны при просмотре, ты помнишь отлично. Только тут приходилось эти выводы переосмысливать, потому как они были не мои, а старого Тамара. Когда я вынырнул из своих мыслей, оказалось, что писарь уже какое-то время разглядывает меня. «Эт, сколь ты сюда добирался, охотничек?» Видимо, писарю было скучно. 38 дней, без паузы ответил я, сам считал буквально полчаса назад. Повезло, что тут счет тоже до 10. Была бы в ходу пятеричная система, а судя по памяти Тамара, предпосылки к этому были, было бы намного сложнее. Писарь от моих слов подобрался, как кот перед прыжком. «Сколь ты сказал?» 38. А сколь то будет от нивок? 7,5. До, сколь посчитать сможешь? Я провел ревизию знаний чисел Тамаром. Оказалось, что на карельском я не знаю, как звучит слово 200. До скольки надо, до стольки и посчитаю. Только слов не знаю для больших чисел. 200 как называется, ну и там далее. 300, 400, 10-100. Самородок, улыбнулся писарь. Вообще это слово означало свежую печень сильного магического зверя. Но я перевел это именно так. «Писать умеешь?» — с надеждой спросил он. «Читать научусь, и писать смогу, а учусь быстро». Местные надписи я видел и в себе был уверен. Буквы тут простые, посложнее греческих, но не хинди какой-нибудь. Писарь побарабанил пальцами по столу, затем взял плоскую дощечку, провел по ней ладонью, затем ровной палочкой, и той же палочкой нарисовал там какой-то значок. Я с интересом наблюдал за чудом магической инженерии. Вощеная дощечка. Воск он разогрел магией, а стилом стер и разровнял поверхность. Считай одностраночный блокнот-планшет. Писарь тем временем протянул этот гаджет мне. Эт хомяк, читается и... Повтори. Я взял стило как ручку, но пальцем было неудобно. Даже ямочек не было ни на первой, ни на второй фаланге среднего пальца. Да и моторных навыков для такой работы не хватало. Буква могла напоминать мордочку хомяка при очень большой фантазии, хотя по мне больше походила на цветок в горшке. Знак бесконечности как щеки, прямоугольник разделенный пополам снизу, зубы и волна сверху, уши. Я заставил руку делать непривычные действия и корявенько повторил символ. Потом, не спрашивая, повторил его еще раз, ничуть не лучше, потом еще и еще. Где-то на 15-м повторении писарь выдернул у меня дощечку, для чего чуть ли не перепрыгнул через стол. Хм, писарь снова очистил дощечку и снова нарисовал символ, кошка, читается Х. Этот имел был проще, как латинская строчная Н или Х и знак градуса рядом, как Цельсий, только с хвостиком. Но при должной фантазии тут можно было увидеть кошку, Х. Я также попробовал написать эту букву больше 10 раз, и уже сам отдал дощечку. А теперь смотри, вот этот бык, читается Т, напиши удар. На карельском слово удар звучало как ихт, поэтому вместе со знаком обычной петли, как перевернутый символ борьбы со СПИДом, а именно так выглядела буква Т, написать его было можно. Я пару раз нацарапал быка, а потом старательно написал слово «удар». Вышло коряво, но писарь, посмотрев на результат, чуть ли не светился от счастья. «Паря, а ты в гуртон не хочешь податься?» Слово я не понял. Видимо, сыграло то, что Тамар был не слишком образован, и этого слова просто не знал. «Куда?» «Ну, в ратушу, в гурто служить». «Буш, как я гуртонул». Я почесал затылок. Не моя привычка, но, видимо, телу жест привычный. Судя по всему, то, что он назвал, это что-то типа канцелярии. А значит, его должность – канцелярист. От одного корня слова. Как только я так подумал, в голове что-то щелкнуло, и я понял, что каждый раз переводить эти слова не придется. Будет как с остальным языком. Неплохой бонус попаданца. С этим разобрались, но остался вопрос, что ему ответить. С одной стороны, это новый мир, куча неизвестных возможностей. Но с другой стороны, я же сам и оценивал возможные варианты, и их было не так уж и много. А к тому же еще и все подразумевали риск для жизни. А тут, а собственно что тут, надо как минимум узнать условия. Дядь, я же ничего не знаю. А че знать то, считать умеешь, писать научу, а боли знать не надо. А жить где, есть что, сколько платит. Зубаст паря, немного удивленно заявил писарь, толк буде. Мотри сюды, ежели не, то ешь с общего котла утром и вечером. Живешь в детском бараке и ждешь отправки в работный дом. Верь, это не то место, куда ты хошь, а ежели да, то мимо того одежа, кар в отнивку, и никуда тебя не заберут. Каром называлась самая мелкая медная монета. На такую можно было один раз поесть в харчевне. После него шла монета в такар, 5 каров, гакар, 5 такаров, кра, это уже мелкая серебряная монета номиналом в 5 гакаров. Наверное, были и другие, но Тамар про них не знал. Про работные дома в Англии я слышал, и если местные хотя бы в половину так же плохи тут, то попадать мне туда явно не стоит. Тогда я согласен, решился я. Ну идем, поднялся писарь, меня дядей Ньером звать. Глава 2. Я сидел за тем самым столом, где впервые встретил Ньера, и рисовал местный алфавит на той самой вощеной дощечке, на которой делал это впервые. Скучно. Да это мир магии, но это неправильная магия. Не в том смысле, что она делает что-то не то, а ну вот что приходит в голову первое, когда говорят о магии. Фаербол. А тут его нет. Магия огня в бою больше похожа на то, что было в аниме «Аватар». А еще магия огня почти не используется в бою. Зачем? Обычный комбинезон вполне спасает от таких всполохов. Ну или банальный щит из твердых пород дерева. Помимо этого, у всех есть естественная защита от прямого магического воздействия. Это значит, что кусок мяса поджарить проще, чем живую курицу. А если щит еще оббить кожей, то чтобы с той стороны был хоть какой-то дискомфорт, нужно, чтобы два или три богатея слили свой резерв полностью. Почему богатея? Да потому, что магия – это дорого. Самое простое зелье магии стоит тут около 1 гакара, а это половина месячной зарплаты стражника. И при том, зелье лишь самую малость увеличивает максимальный запас маны, а при употреблении не восполняет ее, а наоборот, расходует. Восполнить ману тут вообще никак нельзя. Ни кристаллов накопителей, ни зелий, ничего. Артефактов по этой причине тоже нет. А если вернуться к тем же магам огня, просто разжечь огонь может вообще любой, но обычно это направление выбирают кузнецы и барабанная дробь повара. Повара, Карл, я когда узнал об этом, чуть не свалился с табуретки от смеха. Хорошо, что в это время я был один и сидел в архиве ратуши. Кстати, да, я уже 2 месяца регулярно посещаю архив, за что получаю еще 1 кар в отнивку. Впервые это произошло после примерно месяца изучения письменности. Помню, Ньер сильно удивился такой скорости. А чего он хотел? Книжек нет, музыки нет, фильмов нет. Одно развлечение – каракули на дощечке чертить, вот как сейчас, дочитать все, до чего дотянутся руки. В архиве я перебираю документы на пергаментах, те, у которых истек срок, соскабливаю. Ценный ресурс, как-никак, мне за это доплачивают еще по 1 кару в отнивку. А там, поверьте, есть за что. И даже не столько за скобление, с этим любой дурак справится, если не порвет и не порежет, а вот посчитать дату. Тот Эньер обрадовался, когда понял, что я хорошо считаю. А все почему? Тут нет нормального календаря. Тут, это в Королии. Судя по документам, далеко на западе есть некий султанат, или султанат, и там нормальный линейный календарь, а тут он как в Древнем Риме. Годы считаются от воцарения правителя. При этом, если некий Карл Великий или Наполеон уселся на самый важный стульчак в условном августе, то до условного февраля это первый год его правления, а с марта – второй. А ведь есть тут некий Хирн II, который уселся на трон под конец сухого сезона, а свергли его уже в середине сезона роста. Это меньше 2 месяцев, пусть в тех и по 35 дней, но это 2 года правления. Но я нашел выход, стащил гвоздь, кстати, тоже ценность немалая, по местным меркам, сделал из него что-то типа канцелярского или сапожного ножа, благо нагреть и придать форму можно магией. Неделю делал простейшую трапецию, заточенную с одной стороны, и этим ножом, прямо на стене за дальним стеллажом, нацарапал нормальный таймлайн, примерно 30 линий, разбитых на 45 отрезков. Получилось 90 лет с разбивкой по месяцам, более старых документов я не встречал. Там расставил пометки с датами воцарений, и теперь хоть как-то стало понятнее. Но и это не все сложности местного делопроизводства. У каждого документа свой срок хранения. Зависит от того, кто, кому и сколько по тому документу должен. Кстати, да, почти все документы – это фиксация сделок и различного рода займов. Самые свежие, с оттиском нынешнего правителя, Шея I, соскабливать пришлось всего 4 раза, там долги угасшему роду были, но именно эти пергаменты я сохранил. Точнее, как оттиск сохранил, а текст с пергаментов отскоблил, мало ли. Ну а испортить 4 пергамента, вообще плевое дело. «Ты снабженец местный», — прервал мои размышления шутливый голос. «Божечки-кошечки, это в каких краях так откармливают? Я со своим выше среднего, этому гиганту по плечо, по одно плечо, вширь. Да я подросток, но это реально впечатляет. Судя по украшениям в русых с рыжиной волосах и бороде и характерному акценту, кормили его где-то на севере. С какой целью интересуешься? Хочу клинок продать, говорят, тут заварушка намечается». Северянин стукнул чем-то древковым об землю. Верхний конец был в кожаном чехле, а древко массивное и с полосами металла вдоль. Что-то типа тяжелой нагинаты, глефы. Возможно, старьевщик живет в городе, вторая справа улица вдоль главной, по левой стороне. Ах-ах, северянин хлопнул левой ладонью по колену, отчего клепанные железом кожаные наручи звякнули о кожаные штаны с металлическими пластинами. Мелкий, ты мне нравишься. Ратат, последний из рода рассекающих яков, пришел на охоту, объявленную Шеем Первым. Во время своего представления он сделал пару жестов, отмечая некоторые украшения и привлекая внимание к своему копью. Тамар, сирота безродная, штаны просиживаю при канцелярии Дарга, развел я пустыми руками. Дарг, кстати, это название местного города, и по меркам нынешнего времени, городок довольно большой, 1000 на 5 населения. Сейчас с охотниками правда почти 12 выходит, а к осени все 15 будут. Пока я раздумывал, руки привычно перелистали местный журнал посещений, куда я внес то, что этот шкаф успел о себе рассказать. Возраст, 16. Как ты это делаешь? Делаю что? Не понял я вопроса. 16, это 23 с гаком, привычно прикинул я, ровесник моей оригинальной тушки. Ну вот это, Рота ткнул своим гигантским пальцем в книгу, где я пером заносил его данные. А как ты летом таскаешь на себе такую кучу железа, и не замечаешь? Северянин пожал плечами. Да как-то даже не заметил, привык. Вот и я привык, уровень владения силой и направления, как это по-вашему, старший подмастерье усиления. Хороший уровень, солидно даже для северянина. Усиление значило, что он направляет магию внутрь собственного тела, и таким образом меняет его для боя. Опять-таки, ничего удивительного для северянина. Встречались среди них и натуральные оборотни. А старший подмастерье, что он достаточно много употребил внутрь свежих продуктов из аномалий, скорее всего самостоятельно их и добыв. Я наклонился под стол и начал звенеть печатями в ящике, в поисках нужной. А как нашел, приставил ее к куску грубой кожи и с обеих сторон накалил огнем и ударил телекинезом. Вот, кстати, да, минимальное владение магией огня нужно и в канцелярии. Северянин мне понравился, поэтому я захотел ему помочь, но на всякий случай решил уточнить. А вот ты сказал последнее из рода, значит, можно сказать, что ты глава рода? После моего вопроса, от его добродушное лицо просто застыло. Выглядело это жутковато. Ты не подумай. Просто главам родов тут платят не 3 токара ватнивку, а гакар. Решил я срочно пояснить причину вопроса. Кивни, я оттиск сделаю, и в казначействе очень этому не обрадуются. Вот как так можно, не меняя лица, отображать совсем разные эмоции? Теперь этот шкаф молчал так, как будто просил прощения. Ну, таким оттиском я буду рад. Ставь, разрешил северянин. В неловкой паузе я доделал свою работу и отдал бирку, после чего рассказал, куда идти дальше и где что можно получить. Найди меня вечером, малый. С меня Марсик, хохотнул здоровяк, получив свою бирку, и затерялся в суете лагеря. Занятный персонаж. На чем я остановился? Точно, пергамент. Специально выделанная кожа. Во всей канцелярии использовали именно ее. Более грубую пускали на марки, кожаные документы, подтверждающие право на что-нибудь. Вот как этому северянину, право на размещение палатки на территории недавно образованного охотничьего лагеря, и на содержание. Если бы это был не северянин, мне пришлось бы еще и узнавать о квалификации, И там тоже своя система подтверждений есть. Но как я узнал, на севере охотились все, особенно воины. Хотя скорее всего все эти украшения и бусинки на косичках, которые мне демонстрировал здоровяк, тоже своего рода подтверждение его слов. В общем, средневековье средневековьем, а без бумажки ты букашка. Точнее, без специально заверенного куска кожи. Причем заверялись они печатями, которые были чем-то средним между клеймом и печатями, которые у нас на Сургуч ставили. У меня местных печатей вон, 30 под столом. Чем-то они напоминали мне ркшные символы классов, но не такие вычурные. Только вот в каждом королевстве эти печати были свои. Со скуки я выучил всю книгу соответствий, хотя они и были довольно условными. Вообще со скуки я много чего выучил. Сочетание привыкшего к большому потоку информации сознания с молодым мозгом, дефицитом той самой информации и умением пробегая глазами вычленять самую суть, что не раз спасало меня при подготовке к экзаменам, творило чудеса. История династий соседних королевств, сезонные колебания цен на различные товары, символику орденов и геральдические справочники. Я чувствовал это на кончиках пальцев, как кто-то в гайде по древней игрушке выразился про глубинное понимание правил той самой игры. Это значило, что вельмож и приравненных к ним лиц я выстраивал в свой внутренний табель о рангах, уже не сопоставляя их с конкретным орденом или королевством. По крайней мере, если они были из этой части мира. Средневековая бухгалтерия – это еще и знание контрагентов, так что эта информация была, считай, что обязательно для изучения в моей работе. Кстати, об окружающем мире. Королье, которая была родиной Тамара, находилась на северо-востоке обжитой части южного континента. С востока эту часть мира ограничивала магическая аномалия, которая в северной части называлась Великим лесом и тянулась куда-то вглубь континента. Движение границ этой аномалии как раз и оставили прежнего владельца моего тела сиротой. На юге аномалия переходила, судя по скудным источникам, во что-то типа саванны и называлась пустошью, и упиралась в стену. Очень длинный и высокий горный хребет, идущий с запада на восток. Что там с ним было на востоке, знали только семьи Золотой Нити. Это объединение сильных магов-торговцев, которые оседлали местный шелковый путь, ту самую Золотую Нить. Путь этот был опасен и пролегал между пустошью и стеной. Видимо, капиталисты за 300% прибыли готовы не только на подлость, но и рисковать собственной шкурой. А монополисты в такой области должны быть теми еще капиталистами. На западе стена уходила куда-то в пустыню, часть которой принадлежала тому самому султанату или султанату, который таки додумался до нормального календаря. Ладно, за столь важное достижение буду считать, что это имя собственное, да и других подобных государств мне в бумагах не попадалось, а это название щелкнуло в сознании, как когда-то канцелярия. Последней границей этого огромного прямоугольника был океан на севере. За ним находился еще один континент, как несложно догадаться, северный. Оттуда как раз родом и был мой новый знакомый, и его географию я не знал от слова совсем. Знал только, что почти все корабли оттуда и туда проходят через Нир, самый близкий к южному континенту город-порт. С юга важных портов было три. Ибизна, самый восточный город султаната, откуда они отправляли свои галеры, Нудаб, столица одноименного королевства, которое стояло в устье одноименной реки, и был ближе всего к Ниру. Третьим был Китик, северная столица магического промысла, и самый близкий к Гдаргу. Всего от Нивки 4 конному переть, вроде как и на окраине обжитого мира, а вроде как и важная точка на карте, в том смысле, что там сходились океан, великий лес и обжитый мир. Король Королии, да простят меня лингвисты за этот филологический кошмар, благо на корольском это звучало не так ужасно, объявил великую охоту, и желающие повысить свой магический потенциал тоненьким ручейком тянулись в лагерь. Официально целью было желание обезопасить границы, но на самом деле сдвиг поглотил один из небольших городков, вместе с казной и бумагами. Стоял лагерь, кстати, южнее города. Беженцев почти всех уже расселили, а освободившееся место занимали воины. Ну как воины, с границ Великого Леса и Пустоши не было экстрадиций, и вот такие экземпляры, как северянин, были редкостью. В основном приходили оголодавшие крестьяне, сбегавшие целыми семьями от нерадивых дворян, маргинальные личности, не отягощенные моралью, и детки купцов с ремесленниками, которые решили покушать свежатинки из магических зверей, и повысив объем магии, возможно, попасть в дружину какого-нибудь аристократа. Сами аристократы тоже появлялись, но их регистрацией занимались в ратуше, Хотя и к этим спискам я имел доступ. Было их немного, но некоторые уже успели отличиться. Особенно среди них выделялся Ралгнат Лесрамский, типичный представитель золотой молодежи, случайно столкнувшийся тут с семьей смердов из его же владений и запоровший их прямо перед городскими воротами. И это единственный известный мне поступок, который он совершил, имея хоть какие-то правовые основания, да и то их принадлежность к его владениям выяснилась позже. До конца дня я зарегистрировал еще одну семью крестьян и пару маргиналов. Последние были классической парочкой толстый и тонкий. Собрав все книги и печати с пробниками, малыми печатями которыми ставились дополнительные отметки, я, помогая себе магией, отнес это добро в рядом стоявший шатер. Туда же отправился и столик с табуретом. Все, теперь до утра я свободен. Догадаться, где северянин остановился, было просто. Единственный постоялый двор, в котором оставались места, находился в паре километров от города по восточной дороге. Всего час неспешного хода, и я на месте. На самом постоялом дворе вычислить моего нового знакомого тоже было легко. На тренировочной площадке было шумно, и подойдя к ней, я увидел здоровяка. Кажется, кто-то делал ставки. Я пихнул дворового служку. Кстати, нового, старого недавно избили какие-то гопники. А жаль, один из немногих негнилых пацанов. Чего тут? Неуклюжий и масластый парень моего возраста взглянул на одежду служащего ратуши и, оценив мой высокий статус в негласной табели о рангах местной шпаны, нехотя ответил: новенький северянин сцепился с какими-то клановыми из-за каких-то своих висюлек. Уже троих как-то положил. Вон отдыхают. Парень кивнул в сторону навеса. Я взглянул, куда он указывал, и увидел там смутно знакомых мужиков. Третьего только укладывали. Я же их неделю назад регистрировал. Точнее, полторы отнивки назад. 6 человек, лидер чуть сильнее, но владение силой низкое. Клан каких-то стайных волчьих. На задворках сознания заскреблась мысль, но вокруг было слишком шумно. Появилось ощущение, что время быстро уходит, и я, закрыв глаза и прикрыв уши руками, задержал дыхание на вдохе. Простейшая методика. Понижаешь количество поступающей мозгу информации и высвобождаешь его ресурсы на решение других задач. Когда постоянно болеешь и из-за этого не можешь понять, что мама по телефону просит сделать, и не такому научишься. Сосредоточившись на том, что увидел на тренировочной площадке, я понял, что за идею выдало мое подсознание, и, прикинув свободные финансы, решил рискнуть. Выдохнув, я нашел взглядом местного букмекера и рванул к нему, пока очередной бой не начался, проигнорировав тот факт, что парень, с которым я говорил, смотрел на меня как на дурачка. «Дядь Рек, Тамар, давай потом, ладно?» Попытался отмахнуться от меня местный управляющий хозяйством, помахав вощеной дощечкой, где отмечал ставки. С ним мне приходилось сталкиваться по работе. Еще один неочевидный плюс: я знал в городе почти всех, кто так или иначе был связан с закупками. Так я по делу. Так а что новенький положит всех клановых по очереди? Уверен, решил меня отговорить управляющий. Даже не так, так а что положит этого, выигрыш на то, что положит следующего, и так до последнего. Я взглянул на то, как бугай держит местный тренировочный шест, и вспомнил, какое основательное у него было копье. Точно, рассекающий як. Я же читал про этих тварей. А если я правильно знаю северян, а за последнее время я их немного узнал, то в конце он применит коронный прием своего духа-покровителя. Азарт — это, конечно, не по-православному, но тут скорее трезвый расчет. «Дядя Рек, а если я угадаю, как именно он положит последнего, накинете выигрыш, если победит, но иначе оставите все себе?» Управляющий странно посмотрел на меня, потом на бугая. «Ну ладно, и как он это сделает? Ударит рывком поперек живота, сломает посох, а противник улетит до самого ограждения и встанет только чтобы сдаться?» Букмекер, как и окружавшие его игроки, начал смеяться, но, не услышав смеха от меня, посмотрел, оценивая, насколько я серьезен. «Не понимаю я тебя, парень. Тебе что, денег не жалко?» Управляющий не дождался от меня ответа и продолжил: «Ладно, если все так и будет, то за твой токар я отдам тебе». Он встряхнул кошелем, куда скидывал ставки. «А ладно, из своих добавлю. 2 кора. Услышав такую новость, все вокруг вздохнули и начали ставить против моей ставки или предлагая свои условия, предполагая, как именно победит тот или иной соперник. Кажется, я изобрел ставку на событие, а не на результат. Но я уже не слушал, а смотрел, как сходятся поединщики. 50 к 1, конечно, очень неплохо, но это и так двухнедельный мой заработок, точнее за 2,5 от Нивки. Пусть тратить особо некуда, но деньги мне пригодятся. Я уже наметил несколько способов заработка, и как и в нашем мире, мне нужен был стартовый капитал. Запоздало прочитав «Царю Небесный», одну из тех молитв, которые я помнил, я обратил внимание на поединщиков. Было видно, что здоровяку 3 победы над своими соотечественниками не дались легко. Пара свежих вмятин на пластинах, прикрывающих голени, порванный слева поддоспешник, ну или как эта штука называется. Впрочем, выглядел он достаточно бодро. Противник его и вовсе был свеж. От обоих потянуло силой, и пропорции кланового немного поплыли. Ага, укоротились бедра, удлинились стопы, немного сгорбился, уши сдвинулись назад и чуть заострились, челюсти самую малость выдвинулись вперед, но в совокупности с щеками, уехавшими назад, пасть, а иначе назвать это уже было нельзя, выглядело достаточно опасным. Да и вообще вид кланового стал более хищным, хотя и мерзким. Классика для подобных бойцов. Я, конечно, и не такое видел, но то было результатом фантазии игроделов или киношников, а тут реальность. Если этот мир, конечно, не бред меня, лежащего в помещении с мягкими стенами, эффект зловещей долины во всей красе. Помню, первый раз меня чуть не стошнило, но человек-тварь такая, привыкает ко всему, вот и я привык. На его фоне изменения бугая были почти незаметны. Ну подумаешь, голова чуть ушла в плечи, да мышцы немного раздулись. Клановый рванул, и как будто размазался в воздухе. Я запоздало сосредоточился, и подал ману крест-накрест, от глаз к затылку. Да, знания далекой родины с местной магией давали поразительные результаты, и теперь я мог уследить за большей частью боя. Клановый вертелся волчком вокруг бугая, и наносил множество ударов короткими деревянными мечами, в основном по конечностям. Но шест бугая всегда оказывался на пути мечей, причем всегда был плотно прижат к телу. Сам великан при этом почти не двигался. Твою кавалерию, как он это делает? Даже под ускорением я не успевал разглядеть их оружие, а он и головой-то не вертит почти. Но вот, видимо, клановый подставился. Здоровяк сделал один шаг и толкнул противника плечом. А когда тот упал, подлетел и вырубил его рубленным ударом ноги по голове. Внешность обоих вновь потекла, возвращая в нормальный вид, но на этот раз силой от них не фанило. Все верно, подпитка маной закончилась, и тело пришло в норму. Я заметил, что у моего знакомого глаза съехались к переносице. Так вот в чем дело, он угол зрения расширял, потому и головой не крутил. Я тоже перестал подпитывать зрительный центр маной, и все вокруг ускорилось. На площадку выбежала пара местных работников, и утащили проигравшего. Вокруг река снова заголосили, кто-то сетовал на проигрыш, кто-то получал выигрыш, но видно было, что моя идея ставить не только на победу или проигрыш, но и на то, как это произойдет, подстегнула интерес к ставкам. Бугай сказал что-то на своем языке, и к нему вышел следующий представитель стаи. Этого я узнал, помощник главаря. Сам вожак спокойно стоял за ограждением, скрестив руки на груди и расставив широко ноги. Рядом стоял один из тех, кто раньше лежал под навесом, видимо, за время боя успел оклематься. Под ногами у них лежала стопка мечей в ножнах. Все верно, ценность немалая. Новенький тем временем подобрал тренировочные клинки своего предшественника, и они со здоровяком встали по разные стороны. В отличие от своего лидера, поединщик выглядел озлобленным. Наверняка он и был зачинщиком, или как минимум идейным вдохновителем этого боя. Он что-то зло сказал в сторону бугая, тоже на своем языке, на что тот ухмыльнулся и щелкнул ногтем по одной из своих висюлек на шее. Волкоподобный зарычал и рывком влил ману в тело. Да так, что мне показалось, что я услышал хруст. Опасный прием, может привести к травмам. Бугай с хохотом что-то сказал, и его противник, не выдержав, очевидно, оскорбление, рванул вперед. Но, запнулся, и под хохот зрителей и разочарованные возгласы некоторых игроков, кубарем подкатился к ногам здоровяка. Тот не растерялся, и точным ударом шеста по голове успокоил противника. Наглядный пример необдуманных действий, мозг не успел подстроиться к быстрому изменению пропорциям тела, и случился конфуз. Пока уносили проигравшего, управляющий снова занялся своим заработком, а вожак снял свои мечи, передал оклемавшемуся члену отряда и легкой походкой подошел вплотную к здоровяку. Что-то ему предложил, но тот со смехом отказался. Вожак уважительно хлопнул здоровяка по груди, чтоб не тянуться к плечу, и, подняв тренировочные мечи, пошел к своему месту, медленно трансформируясь. На его фоне продемонстрированные ранее метаморфозы членов его отряда, казались жалкими поделками. Движения его не стали быстрее, но как-то ускользали от внимания из-за плавности, а я вспомнил, как назывался их клан – «Текучие волки». И теперь было понятно, за что их так прозвали. Он действительно как будто перетекал из одного положения в другое. Бугай тоже принял боевую форму, и я заметил, что на этот раз ноги его в голени тоже раздались вширь, натянув кожу штанов. Я направил остатки маны в зрительный центр, и вовремя. Если бы не это, я бы вряд ли что-то вообще разглядел. А так, ну что ж, тактика была той же. Множество быстрых ударов с разных сторон. Я увеличил поток маны. Движения поединщиков замедлились, и я наконец увидел, как именно двигается вожак. Гравитация и инерция? Не слышал. Вот он, присев, наносит удар в печень. Попадает в подставленный шест, лежащий вдоль предплечья правой руки. А вот он уже в прыжке головой вниз, и тянется к загривку когтями, не выпуская меча. Ну правильно, это же не бой на смерть. Бугай нагнулся вперед, а вожак, едва коснувшись носком правой земли, вдруг оказался за спиной здоровяка. Горизонтальный удар по пояснице, но Бугай топнул. Выплеск силы вожака оттолкнуло назад, и он застыл. Таурин, блин, мне резко поплохело. Перед глазами поплыло, а в ушах зашумело. Треск, звук удара и вопли зрителей, среди которых разочарованный голос управляющего, вперемешку с матом. Видимо, бой закончился, как я и предсказывал, но мне сейчас было не до этого. Магическое истощение, оно такое. У каждого индивидуально, но у всех неприятно. Лично у меня дезориентация, шум в ушах, голод и слабость. Я с трудом доковылял до ограждения, в виде тонких бревнышек, которые опирались на сучковатые столбики, и оперся на одно из них. «Били меня, а подыхаешь ты», — раздался над головой веселый голос новоявленной звезды арены. «Познакомься, Колк, Тамар, сирота безродная». Меня бесцеремонно схватили за воротник и поставили прямо. Мухи перед глазами к этому времени перестали плясать, и я рассмотрел того самого вожака. Он тоже опирался на ограждение, так как здесь оказался Дершев. Не знаю, что именно значило последнее слово. Вожак было начал смеяться, но скривился от боли. «Так ты сам обещал Марсиком угостить». Вожак не выдержал и все же засмеялся, хватаясь за отбитые ребра. «Марсиком угостить, Дершев». Я недоуменно посмотрел на здоровяка, но тот неопределенно махнул головой, не обращая внимания, наш северный юмор. «Так что с тобой, магическое истощение?» За вашим боем смотрел во все глаза, я вспомнил про свою ставку. «Если поможешь сейчас забрать у управляющего мой выигрыш, с меня пиво». «Пиво», — отдершив, совсем согнулся Колк. Здоровяк же просто хмыкнул, и, держа меня за шкирку, мной уже просто раздвинул толпу, окружившую управляющего. «Нам да их», — окликнул он, — «тут мой знакомец говорит, ты ему денег должен». «Дядь Рек, все нормально», — влез я, как только увидел, что управляющий хмурится, — «я к нему и пришел». «Так ты знал, паршивец», — удивился он. «Ну ладно, я не в обиде. С твоей идеей все равно в плюсе. Держи». Он отсчитал в мою трясущуюся ладонь около 50 медных монет разного достоинства. Для местных неимоверное богатство. Если сравнивать с моим миром, что почти невозможно, это как почти 500 000 рублей. «А с тебя», — управляющий ткнул пальцем в сторону северянина, — 2 кара за тренировочный посох. «Ладно, держите». Я вернул управляющему пару самых мелких монет, после чего с трудом повернулся к здоровяку, продолжая висеть на его руке, и скомандовал: «Туда, с меня пиво, с тебя Марсик». Дершев улыбнулся северянин и направился в указанную мною сторону. «Похоже, у меня новое имя, что бы оно ни значило. Надеюсь, что-то не слишком обидное». Когда мы вышли из толпы, Бугай меня отпустил, и я на ватных ногах поплелся в главное едальное заведение этого постоялого двора. Внутри было довольно темно, окон-то нормальных нет, стекол тут еще не придумали. Ну или были они дорогим удовольствием, и я еще ни одного не видел, поэтому свещалось все чадащими плошками под потолком, чтоб случайно никто не опрокинул. Тяжелые столы из струганного дерева, такие же лавки. Квинтэссенция прагматичности в условиях местного общества. Над некоторыми столами посетители, успевшие добраться до хлеба после зрелищ раньше нас, ну или предпочившие первое второму. При нашем появлении северянина стали поздравлять из-за разных столов, некоторые даже приглашали за стол, но он проигнорировал приглашение и сел за один из свободных столов, причем выбрал самый большой. «Мы кого-то ждем?» – удивился я, блаженно опустившись на скамью и оперевшись на стену за спиной. «Волки должны подойти», — согласился здоровяк. Я удивился, но промолчал. Пискомерство оно такое, никогда его не понимал. Может быть, поэтому у меня особо и не было друзей в той жизни, кто знает. Кувшин морса, толкнул здоровяк по столу мелкую медяшку подошедшей официантке. Я же решил, что легкие деньги нужно так же легко тратить, точнее конвертировать в репутацию десятую их часть. Поэтому отсчитал 23 кара самым мелким номиналом, и высыпал их на стол. Два же я уже отдал, 14 кувшинов пива, в морс меду добавьте и еды на остальное. Начавшая полнеть женщина лет 30-40 умело загребла монеты, и молча исчезла. Богато нынче живут служки, прокомментировал мою щедрость северянин. Надо все же как-то уточнить его имя, а то вылетело, и хоть тресни. Вот что-что, а имена у меня в голове не задерживались, что в прошлой жизни, что в этой. Да на тебе и заработал. Сказал, что ты не просто победишь, а сломаешь при этом посох, отшвырнешь противника до ограждения, а он встанет только чтобы признать поражение. И если я ошибся бы хоть в чем-то, не видать мне ни кара. Рисковый ты парень, токар, сирота безродная. Северянин приложился к одному из кувшинов, появившемуся на столе во время короткого разговора. Да на самом деле все просто. Волков я регистрировал, силу их примерно знаю. Ты из рассекающих яков, про них я слышал. Древко твоего оружия видел, оно явно укреплено. Вы, северяне, когда силой меряетесь, всегда напоследок используете удар ваших духов-покровителей, а местный посох такого явно не выдержал бы. В общем, ничего сложного. Вот имя твое, извини, не запомнил. Всегда из головы имена вылетают. От моего признания северянин чуть не поперхнулся пивом. Странный ты парень, Тамар, здоровяк вытер пену с губ и махнул вошедшим землякам. Тебе не угодишь, то рисковый, то странный. Я про себя прочитал «Отче наш» и незаметно перекрестил стол. Жаль, что молитву перед едой я не помнил, но и так сойдет. Вообще я заметил, что после попадания стал молиться чаще. Видимо, сознание так защищалось от стресса. Знакомьтесь, Тамар, сирота безродная, это его угощение, привстал бугай, когда волки подошли. Заодно и меня приподнял за воротник, оторвав от сладкого морса. А посадив меня, начал вновь указывать на разные украшения, представившись, как я понял, по полной форме ратат, последние из рода рассекающих яков. Я смущенно кивнул, а северяне по очереди представились, садясь за стол. Каждый при этом тоже показывал на разные украшения. Общая часть, металлический клык на шее, с головой волка в профиль на одной стороне, видимо, этот знак означал клан, остальное я не понял, но какую-то закономерность подсознательно чувствовал. Из имен запомнился только уже знакомый мне лидер, Колк, он меня тоже вспомнил. Оказалось, что то слово, которым меня назвал Ратат при первой встрече с вожаком, означало сушеную на ветру рыбу. Слово это означало еще и уставшего или вялого человека, но зато теперь стал понятен смех Колка. Напоить морсиком сушеную рыбу, а потом получить от нее пиво в качестве угощения, это действительно смешно. Оставшуюся часть вечера я слушал разговоры северян, часто переходящих на родной язык, и ел. В этом мире наесться досыта мне удавалось нечасто, но сегодня был именно такой день. Когда я собрался уходить, Ратат настойчиво, но в шутливой форме, отправил меня в свою комнату. Правда, за койку я заплатил 2 кара, но сил сопротивляться после магического истощения и обильной пищи не было. Да и видели многие, что у меня завелись денежки, и я мог их просто не донести до своей койки в детском бараке. Поэтому, под бдительным надзором моего нового друга, я дошел до комнаты на втором этаже, а там упал на соломенный тюфяк, и подложив потяжелевший кошель под подушку, набитую душистыми травами, быстро уснул. Интерлюдия 1. Огль выскользнул из окна второго этажа и легко спрыгнул на лужайку, привычно смягчив приземление магией. Несмотря на малый ее запас, он был оделоцем, а это вам не местные неумехи. И Огль не без причины считал, что даже среди оделоцев он один из лучших мастеров управления своим даром, а также тело и клинком. Да, телом хороша негодница. Огль посмотрел на закрывшийся за ним ставень, и досталась же такая красотка какому-то пирожку, который еще и в ратуше ночами сидит. Огль поправил дублет, накинул плащ и покинул сад, который принадлежал нескольким зажиточным горожанам. Подойдя к реке, он ощутил, что сзади кто-то его преследует. Ну что же, нападать на учителя фехтования и бретра в одном лице – не самая умная мысль. «Сеньоры», – вежливо поинтересовался он у двоих перегородивших дорогу личностей. В ответ раздались смешок. «Флыв, лапа, он навфенерами фитает, Мелкий мужичок со шрамом поперек рта весело пихнул своего напарника, у которого отсутствовала левая рука. Похоже, прежде чем пойти в грабители, он пытался стать вором. Огг потянулся в сторону, и, помогая себе магией, оторвал с ближайшей ивы прут. Оружие он на свидание не брал, но на этих двоих должно хватить и такого. Гораздо больше его беспокоил неизвестный сзади. «Вас, сеньорами, пожалуй, нет, но называть вас теми, кем я вас считаю, будет невежливо, а мне этого не хочется». Отвлекая противников разговором, Огг продолжал готовиться к бою. Прощупал землю на предмет подвижных крупных камней и демонстративно поднял с земли горсть мелких. Затем повернулся к реке, заставив замереть противника сзади, и стал их перебирать. Те, что были слишком мелкими или хрупкими, по одному отправлялись в воду. Я считаю, что вежливость сильно недооценивают. Он снова повернулся к грабителям, одновременно привычным жестом сорвал плащ и намотал его на левую руку, камни лежали там же в ладони. В правой оказался ивовый пруд. Вот, например, если бы вы вежливо мне сообщили о том, что вам нужно, я бы рассмотрел возможность это вам предоставить. Карафе, тут одному Нафиму в Накамту не нравится твоя морда рядом с его шиной, поэтому мы фитяв вивливо помнем тебе кофти. Ты ведь не против? Это было ожидаемо, но у Огга оставался один вопрос, чтобы решить, насколько сильно ему не стоит задерживаться в городе. Сеньоры, а не подскажите, муж какой из моих прекрасных дам связался с такими, как вы? Вопрос ввел противника в ступор, но именно в этот момент начал действовать тот, кто был сзади. Огг толкнул камень под ногой нападавшего и повернулся вокруг своей оси, оказавшись лицом ко всем троим. А вот и главарь. К сожалению, он был достаточно ловок, чтобы не упасть, но недостаточно, чтобы не получить камнем в основание черепа. В руке их осталось шесть. Огг оценил силы. Две дубинки и зазубренный нож против ивового прута. Расклад не самый лучший, но двое были откровенными слабаками, а третий уже получил по голове, и, судя по движениям, уже поплыл. Не теряя времени, Бретер бросился на коротыша, стоящего слева от него, и демонстративно ткнул прутом в лицо. Расчет оказался верен, память от раны на лице заставила того сделать шаг назад, а камень в голень упасть затылком, а вовремя пододвинутый булыжник. Нож вывалился из руки нападавшего, а его очухавшиеся напарники уже теснили Огга назад. За дубинкой однорукого расплывался горячий воздух. Главарь же двигался быстрее, чем позволяла его комплекция, видимо, ускорял себя ветром. Но удар по голове сделал свое дело, и движения его были неточными. Огг какое-то время успешно уклонялся от ударов, иногда поправляя их прутом в руке и выжидая момент. Наконец дождался, когда главарь наступил на один из шатающихся камней. Еще один камень в плечо однорукого, второй в ногу главаря, и раскаленная дубинка попадает в печень падающего на бок противника. Двое отключились, а оставшийся последним однорукий недоуменно смотрит на развалившегося у его ног главаря. Воспользовавшись заминкой, Огг поднял магией нож первого нападавшего и повесил перед лицом последнего противника. «Поговорим», — предложил он. «Ай-э», — однорукий открыл рот и показал отсутствующий язык. «Это будет сложнее, но мы справимся. Брось дубинку». Огг дождался, когда бандит выполнит указание, и на остатках магического резерва переместил нож в руку. «Ты просто кивни, когда я угадаю, и все. Понятно?» «Уу», кивнул головой однорукий. «Ты пока своих приятелей посади удобнее, а то простудится». Огг присел на валун и потыкал прутом в камешек под ногами. «Ну, стражник вряд ли, чинуша пирожок тоже. Купец?»